Вильфор подошел к двери и запер ее на задвижку. «Боже мой!» — сказала госпожа де Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа. На губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. «Боже мой, что случилось?» «Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь?» — отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор. Госпожа де Вильфор вся затрепетала, точно жаворонок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги. Хриплый, надтреснутый звук, ни крик и ни вздох, вырвался из груди, побледневшей до синевы госпожи де Вильфор. — Я вас не понимаю, — тихо сказала она. Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушке оттаманки. — Я вас спрашиваю, — продолжал Вильфор спокойным голосом, — где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя, маркиза де Сен-Миран, мою тещу, Барруа и мою дочь Валентину? — Что вы говорите, сударь? — воскликнула госпожа де Вильфор, ломая руки. — Ваше дело не спрашивать, но отвечать. — Мужу или судье? — пролепетала госпожа де Вильфор. — Судье, сударыня. Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре. — О, сударь! — прошептала она. И это было все. — Вы мне не отвечаете, сударыня! — воскликнул грозный обличитель. Потом он добавил с улыбкой, еще более ужасной, чем его гнев, — правда, вы и не отпираетесь. Она сделала движение. «Да вы и не могли бы отрицать свою вину», — добавил Вильфор, простирая к ней руку. «Вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркизы де Сен-Миран, я уже знал, что в моем доме есть отравитель. Давриньи предупредил меня об этом. После смерти Барруа, да простит меня Бог, мои подозрения пали на ангела. Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда тлеет в моей душе. Но после смерти Валентины у меня уже не оставалось сомнений, сударыня, и не только у меня, но и у других. Таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным. И, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья.